Игорь поставил ногу на первую скобу лестницы, ведущей в преисподнюю, в нижние полузатопленные ярусы Черкизона, куда по своей воле не спускался никто. Вокруг колодца застыли с немым укором в глазах двое гладиаторов и заплаканная женщина с ребенком на руках. «Знаешь, я тебя, конечно, уважаю, но ты идиот», — официальным тоном заявил Джонс. «Просто малахольный какой-то», — согласился Кузьма. «Чего тебе еще надо? Куда опять лезешь?» Джонс не скрывал своего возмущения. «Деваху с пацаном выручил и вали отсюда, пока кореша ланисты не очухались». «У меня еще есть одно дело», — упрямо мотнул головой Игорь, опираясь ладонями на край колодца. «Главное. А вы, если хотите, можете уходить. Присмотрите только за моими». Он показал подбородком на встревоженную Ингу с маленьким Игорьком на руках. «Ну уж нет», — отрезали гладиаторы хором и посмотрели друг на друга с веселым изумлением. «Ты давай иди, а тылы мы тебе прикроем. Теперь уж мы вместе, до конца». «Спасибо, ребята». Спуск по шатким ненадежным скобам был недолог. Сейчас вода стояла в затопленном подземелье по колено, казавшаяся густой и маслянистой мертвая жижа, отбрасывающая в свете фонарика на стены и низкий свод причудливые блики. Ничто не нарушало ватной тишины туннеля, кроме редкой капели. Вода понемногу просачивалась через потолок катакомб. «Нет!» Прислушавшись, Князев уловил далекий скрип и пошел на звук, не забывая время от времени прощупывать дно под ногами острием верной шпаги. По мере продвижения дно то повышалось, то понижалось, а один раз Игорь ухнул в незамеченную яму почти по грудь. Через несколько минут он оказался в большом подземном зале. Дальний конец его терялся в чернильной темноте, пробить которую слабый свет фонаря был не в состоянии. И сразу он увидел его. Антошка, исхудавший, обросший, с длинной спутанной бородой, полуголый и бледный, как мертвец, брел по колено в воде, придерживаясь правой рукой за низкий широкий барабан с рядом черных отверстий на высоте груди. Он, казалось, стал еще меньше, еще субтильнее. Ребра и позвонки остро выступали на узкой спине, и Игорь вдруг почувствовал такую жалость к брату, аж слезы подступили к горлу. «Антон!» Узник остановился, вздохнув, и тихий пронзительный скрип тут же прервался. А в следующее мгновение Князев понял, что он не опирался на барабан. Его правая рука по самый локоть уходила в недра этого сооружения и, видимо, была там как-то закреплена, потому что он, не вынимая ее, попытался обернуться и глянуть через плечо. «Игорь?» Свет фонарика был слаб, но отвыкший от него пленник все равно прикрыл глаза свободной рукой. «Ты пришел?» В голосе его не было никакого удивления, только гордость за брата. Мол, я же говорил вам, что он придет, и он пришел. Только ни зрителей, ни слушателей рядом не было. «Я, брат». Игорь приблизился и, глотая слезы, посмотрел на слабо улыбающегося Антона, не пытаясь даже прикоснуться к нему. Брат казался выходцем с того света. «А я вот, видишь...» Антон словно извинялся за то, что он так влип. «Жалко, что поздно только». «Почему поздно? Пойдем отсюда». «Поздно. Понимаешь, такая штука...» Антошка, словно стесняясь своего вида, принялся одергивать жалкое рубище, в которое был одет. «Освободиться от этого ярма...» Он подергал руку, уходящую в недра барабана. «Живым не получается». «Почему?» Игорь почувствовал, как холодок пробежал по его спине. «Она прикована там, зажата чем-то. Назад не вытащить. Колесо крутят, пока могут, а когда умирают или становятся обузой другим, руку просто отрубают. Я что-нибудь придумаю». Игорь поднялся и забрался на барабан. Тот оказался полым. «Помнишь, — говорил Антон, — бабушка нам рассказывала страшные истории, чтобы мы в метро не засыпали?» «Нет». Князев-младший пытался разглядеть, что же держит руку брата. «Но ты говори, говори». «Так вот, она рассказывала, что те, кто уснул и проехал свою станцию, попадали в подземелье, где огромные колеса приводят в движение все метро, поезда, эскалаторы, и бедолаги вынуждены крутить эти колеса всю жизнь. Мне кажется, что мы тогда уснули и попали в это страшное место. И крутим, крутим, крутим колеса. Каждый свое. И не проснемся никогда. Оставь меня, Игорь. Уходи». «Я тебя никогда не брошу, брат». Игорь вынул из ножен шпагу. «Я за тобой через полмира прошел».